Глава 20. Когда до обеда оставался всего час, порог приемной переступил курьер. Молодой, тот самый, внимание которого я приняла за интерес ко мне. «Здравствуйте». Так пугался, что даже заикался. Парнишка неуверенно переминался с ноги на ногу и держал в руках внушительный букет и коробку конфет. Рафаэла, кажется. «Добрый день. Доставка?» — спросила на всякий случай. Под ложечкой засосала, словно это он вдруг решил ко мне подкатить. Вот только наученная прошлым позорным опытом, я не хотела снова опозориться и предположила самый логичный вариант. «А?» — растерялся курьер, выдерживая между нами дистанцию. «А, да, доставка. Принимайте, Василиса Петровна. Это вам просили передать». На этих словах положил все на стол и подал мне листок. «От кого это?» – растерянно оглядела букет в поисках открытки, но ее не было. «Без понятия. Анонимная доставка», – пожал плечами курьер, расслабился, когда не заметил от меня никаких лишних телодвижений в свою сторону. «Распишитесь, и я пойду. У меня еще много заказов». «Держите», – черкнула подпись и протянула бумагу курьеру. Его быстро и след простыл. Видимо, настолько сильно он хотел избавиться от моего внимания. Повертев цветы, так и не нашла записки, что вызвало у меня любопытство. Вариантов касательно дарителя было не то чтобы много, но сомнения все же одолевали. «Ух ты!» — раздался удивленный возглас Ларисы, которая вдруг оказалась у порога. «От кого это?» растерялась от ее внезапного появления. «Да так?» Отмахнулась, не говорить ведь, что и сама не в курсе. Так, одни лишь догадки. «Да ладно, Комарова, не прибедняйся. Все уже в курсе, что ты на работу теперь ездишь с личным шофером». Усмехнулась беззлобно подружка, а затем подошла ближе и наклонилась, открывая обзор на свою твердую троечку в откровенном вырезе. «С кем?» – переспросила с недоумением. Даже бровь вздернула. «Не тупи, с Филатовым». Закатила она глаза. Уголки ее губ дернулись. «Все кумушки офиса злы на тебя». «С чего это?» Напряглась, не любила проблемы, созданные на пустом месте. «Ну как? Отхватила самого выгодного мужика в компании. Да еще и самого главу!» Подергала бровями Лариса. «Я же закатила глаза на этот бред. Тем более все знают, что ты находишься в активном поиске мужа». «Заточили ножи уже для моего умерщвления», — ухмыльнулась, неудивленная таким поворотом. «А то!» — кивнула подруга и наклонилась, втягивая в себя приятный запах свежих цветов. «Давай, колись, уже успела к нему вещи перевести. У вас все серьезно или так, пока не зовет замуж?» Покраснела поневоле, представив эту картину, но резко покачала головой, отбрасывая греховные мысли как можно дальше, пока не замечталась окончательно. «Не выдумывай там себе, знаешь же, что он брат мужа моей сестры. Аж у самой заплелся язык, пока выговаривала». «И что?» — заглянула Лариса мне в глаза так пристально, словно выискивала там ответы на все свои вопросы. «Не родич же тебе, и ладно». Опустила глаза, опасаясь, что в них она может прочесть то, в чем я даже себе не могла признаться. «Он испортил мне свидание с Захаром», — подняла взгляд как раз вовремя, пока подруга не стала себе выдумывать ничего лишнего. «С тем самым Захаром?» — поднялись вверх ее брови, и после моего кивка эта информация выбила из нее все подозрения насчет меня и Филатова, что мне было на руку. «Да ладно!» «Теперь тебя наши местные кумушки точно на фарш порубят!» «Да нечему там завидовать!» — фыркнула, вспомнив, как вчера закончилась наша встреча, которая должна была расставить все по своим местам. Только я собралась признаться, что ищу лишь фиктивного мужа, как этот Константин Олегович все испортил. «Ну-ка, рассказывай давай!» — тут же навострила уши Лариса, предвкушая, видимо, очередную сплетню. Я прикусила язык, не зная, следует ли мне сейчас открывать рот, как в этот момент раздался скрип открываемой двери. Впервые я была так рада появлению босса. и даже его холодное выражение лица не отпугнуло, а порадовало. Подорвалась, подбегая к кофемашине. «Чаю, Константин Олегович?» — предложила ему, а сама краем глаза намекала Ларисе отчаливать из кабинета. «Аля, видишь, какой он недовольный!» Та была понятливой и, поздоровавшись, мигом ретировалась. «Что-то вы подозрительно добрая, Комарова!» Прищурился и глянул на меня он с подозрением. «Ладно, заварите мне кофе. Будьте добрый». «Прекрасный день, не иначе», — ответила ему и заварила то, что он просил. «Что это?» Голос у него вдруг стал отдавать морозцем, а я медленно обернулась, выискивая, на что он смотрит. «Цветы и конфеты», — пожала плечами, отдала ему чашку и села на свое законное место. «Это я вижу», — процедил сквозь зубы. «От кого?» Глаза у него яростно сверкали, словно он ревнивый муж, заставший жену за чем-то непотребным. «Без понятия», — пожала плечами и стиснула челюсти, чтобы сдержаться и ничего не ляпнуть. «Видимо, один из ваших бедных поклонников». Насмешка в его голосе мне сильно не понравилась. «Почему это бедных?» — прищурилась, складывая на груди руки. «Дешевенький букет», — сморщился доморощенный ценитель прекрасного. «Я бы лучше подарил». «К сожалению, не вы, мой ухажер», — подалась вперед, раздражаясь от того самодовольства, которое царило на его лице. «Вы что-то хотели, Константин Олегович? Есть задание для меня?» Задала вопрос, переводя тему на работу, чтобы он не вздумал продолжать предыдущую. Он промолчал, почему-то продолжая рассматривать букет, который не пришелся ему по нраву. Но мне было на это наплевать. Я демонстративно взяла его и поставила в вазу, наполнив ту предварительно водой. Даже любовно погладила лепестки, выражая тем самым благосклонность к дарителю, имени которого еще и не знала. «Вы уже выбрали кандидатку, с которой будем проводить собеседование сегодня?» Наконец подал он голос. «Да», — кивнула, на этот раз выбрав девушку не только по описаниям и фото, но и дикции из голосовых сообщений. Заикающаяся, неуверенная в себе, самое то для Филатова. «Отлично. Надеюсь, на этот раз все пройдет в лучшем виде и без неприятных сюрпризов. Подготовьте заранее кофе и перекус. Будьте добры». «Вы знаете, на этот раз я с вами присутствовать не смогу», — растянула губы в улыбке. «С чего бы это?» — наклонился Константин и уперся кулаками об мой стол. «У меня будет собственное собеседование», — улыбнулась, чувствуя удовлетворение от того, как быстро испортилось выражение его лица, став мрачным и недовольным. «С кем это?» «Начальником маркетингового отдела», — откинулась на спинку стула и глянула на монитор, читая описание, которое про него прислала Лариса. «Что, Захар уже не подходит? Сливаете его?» Вздернул бровь Филатов, и мне показалось, что на его лице дрогнули мышцы, словно он хотел разулыбаться. «Нет, не сливаю. С чего вы взяли?» Фыркнула, закатывая глаза. «Играете на два фронта, Комарова?» «Я на себя никакие обязательства перед вашим другом не брала», сузила на этот раз глаза. «И поскольку ищу себе мужа, а не парня на несколько ночей, вполне закономерно, что я буду проводить тщательный отбор. И не говорите, что не рады этому». Последнее сказала зря. Почувствовала это сразу. «С чего бы?» Выглядел он хладнокровно. Вот только от него исходила такая яростная энергетика, что мне в какой-то момент стало не по себе. «С чего, с чего?» Глядела на него прищуренным взглядом, прожигая в нем дыру. «Жаль, что только мысленно. Вы же столько усилий приложили, чтобы испортить мне свидание с Захаром, что даже дураку ясно. Вам не по душе наша с ним близость». «Близость?» Мышцы на теле Филатова напряглись. «Вы хотите сказать, что между вами и Захаром уже все было?» Потеряла дар речи, даже рот открыла, чтобы преодолеть свое смущение и негодование, возникшее из-за подобного кощунственного предположения. «Вы!» — выдавила из себя еле как и поджала губы, собираясь с мыслями. «Считаете, что я настолько легкомысленная?» сложила на груди руки и вздернула подбородок, глядя ему четко в лицо. Вот только вместо ожидаемых каких бы то ни было эмоций я увидела там лишь маску. «Ничего не думаю, Комарова. Отменяйте мое собеседование. Сегодня мы с вами поменяемся местами». Выпрямился и чуть отодвинулся, отчего я облегченно выдохнула, пока до меня не дошло, что он имел в виду. «В каком смысле?» — сразу же насторожилась. Выражение его глаз мне не понравилось. Складывалось ощущение, что я смотрю в бездну, которая утягивала меня и не отпускала. С силой отвела собственный взгляд и мысленно встряхнула головой. «Нечего увлекаться боссом, Васька! Не по твою душу этот властный пластилин», как любила его называть Лариса. «Перенесите ваше собеседование в мой кабинет. На этот раз я буду вашим секундантом». Сказал так властно, будто и не сомневался, что я подчиню его желанию. «Мы же не на поле битвы», — хмыкнула, удивленная подобной аллегорией. «Мне помощники в этом нехитром деле не нужны». «Ошибаетесь, Василиса Петровна. И вам не помешает услышать мужское мнение насчет кандидатов. Не собираетесь же выходить замуж, беря кота в мешке?» Вздернул бровь с таким видом, будто все знает лучше меня. Стиснула челюсти и сжала кулаки под столом, глядя на мужчину из-под лобья. Его бесцеремонное вмешательство в мою личную жизнь стало напрягать, но что с этим поделать, я пока не знала. «Вас так волнует, за кого я выйду замуж?» От моего вопроса он дернулся, на секунду сбросив маску. Показалось, словно я увидела там... Да нет, полный бред. Не могу же я действительно нравиться этому бесчувственному куску льда. «Вы мой личный помощник, Василиса. Так что да, ваше семейное счастье, — выделил последнее, выплевывая сквозь зубы, — касается меня как работодателя напрямую. Возражения не принимаются. Присутствовать на вашем собеседовании я буду. И точка». На этих словах развернулся, не дожидаясь от меня реакции, и ушел к себе в кабинет, прикрыв за собой хлопком дверь. Я вздрогнула, но осталась сидеть на своем месте, только буравила взглядом стену, за которой он скрылся от моего праведного негодования. Вот только я хорошо знала его, и точка, чтобы не обманываться. Если не подчинюсь и устрою встречу в другом месте, он припрется и точно ее испортит. А так есть хотя бы надежда, что все пройдет относительно нормально. Открыла сообщение от Ларисы и еще раз перечитала собранную на кандидата информацию. Надо тщательно подготовиться, время у меня поджимает, так что выбора остается все меньше.